Четвертая дорожка шестой кассеты. С большим расположением он относился к документальному кино. Во-первых, он ценил его как зарекомендовавший себя метод научного исследования. Несколько лент было снято при аэродинамических и летных испытаниях, что позволило более точно провести необходимый анализ. С 1930-х годов Андрей Николаевич и сам стал заядлым оператором-любителем, сняв на своей полупрофессиональной «Болекс-16» тысячи метров пленки в интереснейших путешествиях и на некоторых мероприятиях. Во время встречи Юрия Гагарина во Внуковском аэропорту Андрей Николаевич, наверное, единственный из приглашенных, свободно перемещался по всему аэродрому в поисках наивыгоднейшей точки съемки и сумел снять прекрасный фильм о встрече первого космонавта. Непосредственно у правительственной трибуны он снял редкие кадры. Как прослезился Хрущев, обнимая Гагарина. Когда встреча в аэропорту была окончена, и встречающие следом за Гагариным и Хрущевым потянулись к машинам, к Туполеву подошел человек в штатском и вежливо попросил. «Андрей Николаевич, позвольте вашу камеру, это государственная необходимость». В вежливом человеке Туполев узнал председателя КГБ Шелепина. Камеру пришлось отдать. Вскоре ее вернули, но уже, увы, без драгоценной пленки. Воль запомнил, как однажды они с Юлией Андреевной собрались на просмотр французского документального фильма о художнике Мане в Малый зал кинотеатра «Россия». Услышав сборы и поинтересовавшись, куда идут домашние, Андрей Николаевич обиженным понарошку тоном спрашивает: «А я?» На лице у него при этом появляется простовато-недоумевающее выражение. Брови подняты, сомкнутые губы вытянуты вперед. Начинаются уговоры, что он, наверное, устал, да стоит ли? «Ну да, как интересно, и так я устал. Нет, пойдемте вместе». Втроем отправляемся в кино. Андрей Николаевич вспоминает по дороге, что картины Мане он видел в Париже, а когда-то в Москве, в Музее нового западного искусства. После фильма он шутливо ворчит. «Вот видите, как хорошо и интересно было. Какой замечательный старик, а вы меня брать не хотели». Наизусть, к радости внуков, а их у Андрея Николаевича было трое, две девочки и мальчик, он читал строки из «Конька-горбунка», напоминая, что гениальный автор этого произведения, Ершов, учился в Тобольской гимназии вместе с его, Андрея Николаевича, дедом. С удовольствием он перечитывал книги лично знакомых ему Алексея Толстого, Александра Твардовского, Михаила Шолохова, Льва Кассиля, Константина Симонова. Еще и еще раз возвращался к Толстому, Пушкину, Достоевскому. Интересен ему был и 26-серийный английский телесериал «Сага о Форсайтах», снятый в 1967 году. Этот сериал купил и Советский Союз. Значительная часть советской интеллигенции просиживала у экранов телевизоров, вникая в перипетии частной жизни обитателей Альбиона прошлого века. Андрей Николаевич, ввиду занятости, сумел посмотреть лишь 2-3 серии. Ну, это для помещиков. На просмотр на долгих выезжать надо с погребцом и раскладушками. Шутил о фильме Андрей Николаевич, удивляясь тому огромному количеству времени, которое надо было посвятить просмотру. Сага, однако, заинтересовала его, и он решил наверстать упущенное, перечитав роман Галсуорси. Не часто, но достаточно регулярно, раз в 2-3 месяца, он выбирался в домашний культ-поход в театр или на концерт. С удовольствием смотрел балеты Чайковского с балеринами Лепешинской и Стручковой, Плесецкой. Восхищался голосом своего великого земляка Лемешева, с которым был лично знаком. Бывал на концертах Козловского, Гмыри, Гнатюка. Не любил концерты слишком пожилых исполнителей, называя их «моль» и «ладан». От души смеялся на концерте Аркадия Райкина, называя того ловким и великим лицедеем. Хаживал он и в «Большой», и в «Современник», и в «Малый», и в «Амхат», и в «Театр Вахтангова». С удовольствием смотрел в «Современнике» спектакли «Большевики», «Голый король». Лично благодарил за них Ефремова. Встречался на соседской даче у Архангельского, бывшего большим поклонником вахтанговской труппы, с Р.Н. Симоновым, Ц.Л. Мансуровой, О.М. Белкиной. Особенные отношения сложились у него с некоторыми соседями по даче, на Николиной горе, прежде всего с академиком Капицей. Два этих выдающихся естествоиспытателя были, по всей видимости, глубоко симпатичны друг другу. С Петром Леонидовичем Андрей Николаевич вел глубокие беседы, в частности касавшиеся общефилософских вопросов, соглашаясь с тем, что в последние 200-300 лет человечество сконцентрировалось на постижении тайн материального мира в ущерб сокровищам мира духовного. Касались они и принципа неопределенности в квантовой механике, вспоминали теоретическое противостояние Эйнштейна и Бора. Андрею Николаевичу ближе был детерминизм Эйнштейна. Он казался ему основой создания единой теории взаимодействия частиц. Как когда-то Жуковский занимал более консервативную позицию при оценке спора Планка с Эйнштейном, так теперь Туполев поддерживал ставшего более консервативным Эйнштейна в его дискуссии с Бором. Другим близким приятелем Туполева был еще один сосед, академик Александр Павлович Виноградов, организатор и руководитель Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского Академии наук Союза СССР. В свое время, как ведущий специалист в области аналитической химии, он был привлечен к работе по созданию атомного оружия и атомной энергетики в Советском Союзе, возглавил работы по аналитическому обеспечению производства делящихся материалов высокой степени чистоты. В 1949 году, после испытания атомной бомбы, Виноградову было присвоено звание Героя социалистического труда и присуждена сталинская премия первой степени. В 1953 году он основал и возглавил первую в стране кафедру геохимии МГУ, был избран академиком Академии наук Союза СССР. Исключительно разносторонний и тонкий человек, он заслужил искреннее расположение Туполева. Нередко бывал у того в гостях и принимал у себя. Благо, их дачи на Николиной горе были совсем рядом. Всех этих великих ученых объединяло сочувственное отношение к религии, сохранить которое, пронести через феерию событий 20 века в России было далеко непросто. Поздней осенью 1972 года Андрей Николаевич простудился. Несколько дней он лежал дома на даче, затем по настоянию дочери был определен в больницу МПС в Покровском-Стрешневе. Вечером 22 декабря 1972 года, когда проведать его пришли сын и дочь, они долго беседовали. Андрей Николаевич говорил, что хорошо бы поехать всем вместе на дачу, собраться у стола, а летом тоже вместе укатить в санаторий в Крым, в его любимую Нижнюю Арианду, встретить там старых знакомых, отдохнуть. Дети ушли поздно вечером, обещали обязательно прийти завтра. А в ночь на 23 декабря Андрей Николаевич умер. Похоронен он был в Москве, на Новодевичьем кладбище, на островке среди асфальта, где уместились две могилы – его и скульптора Каненкова. Вскоре после смерти Андрея Николаевича Туполева при поддержке все тех же всесильного министра обороны страны Устинова и министра авиационной промышленности Дементьева на должность генерального конструктора крупнейшего ОКБ страны был назначен сын Андрея Николаевича Туполева Алексей Андреевич. Алексей Андреевич Туполев, 1925 года рождения, с 1949 года после окончания МАИ работал в ОКБ Туполева на различных должностях, пройдя все инженерные ступени, начав с должности инженера-расчетчика. Позднее, рядом с ведущими конструкторами Туполевского ОКБ, имевшими не только колоссальный талант, знания, опыт, а порой и амбиции, Алексею Андреевичу пришлось непросто. Многие помнили его мальчишкой, другие – молодым инженером, начинающим конструктором, и признать его вышестоящим начальником были готовы немногие. Последние годы жизни отца, наряду с разработкой серийного варианта Ту-144, Алексей Андреевич Туполев активно занимался совершенствованием летных данных многорежимных ракетоносцев Ту-22М2 и Ту-22М3, стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС и внедрением в эксплуатацию самого массового советского пассажирского реактивного самолета Ту-154Б. С предельной настойчивостью и последовательностью Алексею Андреевичу, уже как генеральному конструктору, приходилось отстаивать новые решения и доказывать необходимость эксплуатации Ту-144. Внедрение в эксплуатацию сверхзвукового Ту-144 требовало от гражданской авиации новых усилий. Усовершенствование существующих ВПП, систем управления воздушным движением, диспетчерского оборудования, уровня технического обслуживания. Пришлось бы смириться и с характерным для сверхзвукового Ту-144, как и для «Конкорда», повышенным расходом топлива. Аналогичная ситуация складывалась, когда внедрялись реактивные двигатели. Но тогда в стране хватило политической воли и настойчивости в реализации решений. Но в новых условиях министр гражданской авиации, маршал авиации Бугаев, когда-то активный сторонник внедрения реактивной авиации, при активном содействии своего заместителя Мамсурова, воспользовавшись катастрофой под Москвой, когда погибли два бортинженера, и врожденной интеллигентностью и ненавязчивостью Туполева, сделал все, чтобы прекратить эксплуатацию сверхзвукового, но излишне хлопотного пассажирского самолета. Для министра и его зама так было, конечно, спокойнее. В результате штатная эксплуатация Ту-144 была остановлена. Не получены многие необходимые данные, а позднее и вся программа создания этого выдающегося пассажирского самолета была подвергнута сомнению. Наступала эра, когда личное начинало возобладать над общественным. Вскоре прозвучал лозунг «Обогащайтесь». Спешная реализация этого положения чиновниками привела к краху страны, промышленности, национального самосознания. Еще при жизни Андрея Николаевича Алексей Андреевич принял участие в конкурсе разных КБ на разработку перспективного ударного стратегического самолета. Работы над новым стратегическим ракетоносителем с учетом имевшегося мощного экспериментального и творческого потенциала, а также явных успехов коллектива УКБ под руководством Алексея Андреевича Туполева в реализации программ по Ту-22М и Ту-144 были поручены ОКБ Туполева. Огромное число предприятий и организаций авиапрома, смежных с ним отраслей, под техническим руководством Алексея Андреевича работали над реализацией проекта по Ту-160. Алексей Андреевич сумел организовать весь коллектив ОКБ, разработку самолета, уникального, по вложенным в его компоновку, конструкцию и технологию решениям. Усилия специалистов ОКБ и лично Алексея Андреевича увенчались триумфом. Страна получила великолепный боевой авиационный комплекс и в настоящее время остающийся лучшим в мире, составляющим главную ударную мощь дальней авиации России. В области гражданской дозвуковой тематики практически непрерывно велись работы по поиску наиболее экономичных и эксплуатационно пригодных компоновок самолетов с новыми реактивными двигателями высокой двухконтурности. Накопленный опыт и прорабатывавшиеся конструктивные решения легли в основу существенного улучшения экономики Ту-154. Была создана его модификация Ту-154М. В результате совместного напора ЦАГИ и ОКБ у Алексея Андреевича Туполева появилась возможность реализации проработанных идей в проекте самолета Ту-204, который должен был отвечать требованиям эксплуатации 21 века. Выбор параметров самолета Ту-204, позволивших создать семейство его модификаций, призванных стать самыми массовыми, доходными и экологически чистыми гражданскими самолетами страны, является крупной заслугой Алексея Андреевича Туполева и руководимого им коллектива. Одновременно Алексей Андреевич Туполев вел большую преподавательскую и научную работу в МАИ, был профессором, заведующим кафедрой. Он принимал непосредственное участие в подготовке десятков и сотен первоклассных авиационных специалистов, которым предстоит, несмотря ни на что, развивать российскую авиацию в наступившем столетии. Алексей Андреевич Туполев был избран 26 декабря 1984 года действительным членом Академии наук Союза СССР, отделения механики и процессов управления, специальности машиностроения, в том числе транспортное машиностроение. Герой социалистического труда, лауреат Ленинской и государственной премий, Алексей Андреевич Туполев был награжден 3 орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, знак почета, медалями. После продолжительной тяжелой болезни Алексей Андреевич Туполев скончался 12 мая 2001 года. Похоронен Алексей Андреевич Туполев в Москве, в старой части Новодевичьего кладбища рядом с матерью. В Москве живут дочь Андрея Николаевича Туполева, Юлия Андреевна, и его внуки. Дочь Юлии Андреевны Туполевой и Владимира Михайловича Вуля, Юлия Владимировна, родилась в 1948 году, окончила сельскохозяйственную академию, кандидат биологических наук, занимается научной работой. Сын Алексея Андреевича и Майи Александровны Туполевых, Андрей Алексеевич Туполев, 1961 года рождения, окончил МАИ, защитил диссертацию кандидата технических наук в НИИ парашютостроения, работает в УАО «Туполев». Дочь Татьяна Алексеевна, 1963 года рождения, окончила Первый медицинский институт. Защитила диссертацию кандидата медицинских наук, работает в Институте переливания крови, занимается проблемами борьбы со СПИДом. Даже краткий перечень должностей, званий и наград Андрея Николаевича Туполева занимает более страницы. Андрей Николаевич Туполев был лауреатом Ленинской премии 1957, 4 сталинских премий первой степени 1943, 1948, 1949, 1952 и Государственной премии Союза СССР 1972. В 1958 году ему была присуждена премия Академии наук Союза СССР и настольная золотая медаль имени Жуковского за лучшую работу по теории авиации. Член ЦИК Союза СССР с 1929 года, депутат Верховного Совета Союза СССР с 1950 года. Несмотря на предельную занятость и проблемы со здоровьем, усилившиеся в последние годы, Андрей Николаевич до конца вел большую общественную и воспитательную работу. Участвовал в конференциях и семинарах, встречался со студентами и молодыми инженерами, выступал в газетах и журналах со статьями, посвященными различным техническим и историческим аспектам развития авиации. За выдающиеся успехи в создании новой авиационной техники и проявленный при этом трудовой героизм указом Президиума Верховного Совета Союза СССР от 22 ноября 1972 года за месяц до смерти Туполев Андрей Николаевич был награжден 3-й золотой медалью «Серп и молот» номер 12/3 и стал 3-й Героем социалистического труда. Первая золотая звезда Героя социалистического труда присвоена 16 сентября 1945 года, номер 248. Вторая, номер 48/2, 12 июля 1957 года. Он награжден также 8 орденами Ленина: 1933, 1945, 1947, январь 1949, декабрь 1949, 1953, 1958, 1968. Орденами Октябрьской революции 1971, Суворова второй степени 1944, Отечественной войны первой степени 1943, Трудового Красного Знамени РСФСР с надписью «Герою труда» 1926, Трудового Красного Знамени Союза СССР 1933, Орденами Красной Звезды 1933, знак почета 1936, медалями: орденом Георгия Димитрова, Народная Республика Болгария 1964. Андрей Николаевич Туполев был почетным гражданином Парижа 1964, Нью-Йорка 1965 и города Жуковский Московской области 1968. почетный член Королевского аэронавтического общества Великобритании 1970-й и Американского института аэронавтики и астронавтики 1971-й. Ему присуждены премии Жуковского Академии наук Союза СССР 1958-й, золотая авиационная медаль ФАИ 1958-й, серебряная медаль города Парижа 1965-й, премия имени Леонардо да Винчи 1971-й. Золотая медаль Общества основоположников авиации Франции 1971. В 1973 году в Академии наук Союза СССР была учреждена золотая медаль имени Туполева. Ее первым кавалером стал Сухой, вторым – создатель зенитно-ракетных комплексов, дважды герой социалистического труда Грушин. В 1994 году вместо медали имени Туполева Российской академии наук была учреждена премия имени Туполева, которая вручается один раз в три года. В 2009 году этой премией были удостоены Г.С. Панатов, В.А. Кобзев и В.П. Соколянский за создание самолета-амфибии Б-200. Бронзовый бюст Андрея Николаевича Туполева установлен в районном центре Кимры Тверской области, где располагалось имение Пустомазова. Именем Туполева названы основанные им ОКБ с 1992 года АНТК, авиационный научно-технический комплекс, Казанский государственный технический университет, набережная Яузы в Москве, улицы в Твери, Киеве, Донецке, Воронеже, Ульяновске, Кимрах, Жуковском и других городах и поселках. Остров в Обской губе Карского моря. В Пустомазове и в Твери открыты мемориальные комплексы. На зданиях, где учился и работал Туполев, установлены мемориальные доски. Все гораздо печальнее в Москве. От могучего инженерного коллектива численностью более 5000 человек остался коллектив ОАО «Туполев» гораздо меньшей численности. Продано здание «КОСОС», построенное выдающимся архитектором-конструктивистом Весниным при личном участии Туполева. Визитная карточка знаменитого ОКБ. В несчастливом здании АГОС почему-то были поселены реставраторы. Для постройки трех неуклюжих зданий коммерческого жилья снесен корпус уникального завода «Опыт», давшего жизнь большинству туполевских машин. Они – творцы дальней авиации России. Им достались самые тяжелые удары, сказал о туполевцах главком ВВС Дейнекин. В рамках отмечавшегося 120-летия со дня рождения Туполева 10 ноября 2008 года в здании ОАО «Туполев» был открыт восстановленный музей ОКБ имени Туполева. Музей был основан в начале 70-х годов. Первым его директором был С.Д. Агавельян. Восстановленный музей разместился в трех помещениях основного здания ОАО «Туполев» на набережной Академика Туполева, дом 17. В музее собраны личные вещи Туполева, выставлено более 100 моделей различных типов летательных аппаратов, аэросаней, торпедных катеров, над проектами которых работала ОКБ, начиная с начала 20-х годов по настоящее время. Представлены образцы вооружения, приборы и оборудования. Музей ведет большую исследовательскую и научно-просветительскую работу. На сегодняшний день директором музея В.Г. Ригмонтом лично и в соавторстве подготовлено и опубликовано более 950 статей, отдельных монографий и книг по различным направлениям деятельности ОКБ имени Туполева. Основные даты жизни и деятельности Андрея Николаевича Туполева. 1888, 29 октября, 10 ноября по новому стилю, родился в усадьбе Пустомазова Тверской губернии Корчевского уезда Суворовской волости в многодетной семье Николая Ивановича и Анны Васильевны Туполевых. 1896 год, август, зачисление в первый класс Тверской губернской гимназии. 1908, сентябрь, вступительные экзамены и начало занятий на механическом отделении Императорского Московского технического училища ИМТУ, ныне МВТУ имени Баумана. 1909 декабрь. Знакомство с профессором Жуковским. Становится членом воздухоплавательного кружка ИМТУ. 1910 март. Совершает полет на балансирном планере, созданном в воздухоплавательном кружке. 1911. 14 марта. Арестован полицией, посажен в Арбатский полицейский участок за предоставление своего адреса для сношений городских коалиционных комитетов высших учебных заведений в Петербурге и в Москве в целях объединения этих заведений в проведении забастовок. 19 апреля. Смерть отца Николая Ивановича Туполева. 28 мая. Исключение из ИМТУ сроком на один год с запрещением проживания в столицах. 1911-1913 август. Живет и хозяйствует в Пустомазове. 1912-10 августа. Решение о восстановлении в ИМТУ. 1913-6 февраля. Отмена полицейского розыска, надзора. Сентябрь. Возвращение к учебе в ИМТУ. 1914. Сдает в ИМТУ 7 экзаменов. Становится одним из ближайших учеников Жуковского. 1915. Август-октябрь. Разработал, собственноручно выпустил рабочие чертежи, а также принял деятельное участие в изготовлении аэродинамической трубы замкнутого типа. 1917 январь. Публикация вместе с Г.И. Лукьяновым первого научного труда, в принципе редкого для Туполева, статьи «Исследование моделей Батезата». 1918 11 июня. Защита в Государственной испытательной комиссии МВТУ специального проекта «Диплома. Опыт разработки гидроплана по данным испытаний в аэродинамических трубах», названного Н.Е. Жуковским выдающимся исследованием. Оставлен в училище для подготовки к преподавательской деятельности. Чтение курса лекций «Основы аэродинамического расчета» до 1921 года. 1 ноября. Приступает к работе во вновь созданной аэрогидродинамической секции НТО научно-технического отдела ВСНХ Высшего совета народного хозяйства. 1 или 11 ноября. Назначение руководителем авиационного отдела, одновременно товарищем председателя коллегии вновь созданного аэродинамического института. 1 декабря. Открытие Центрального аэрогидродинамического института ЦАГИ. Туполев выступает как один из главных ходатаев открытия. 1919 ноябрь, 1920 декабрь. Болезнь, операция. Находится на излечении в Первой Градской больнице, затем в Крыму, затем в Кисловодске. 1920-17 февраля. Рождение дочери Юлии. 1921. Женитьба на Юлии Николаевне Желтиковой, принявшей фамилию мужа. 5 апреля. Избран товарищем директора ЦАГИ. 1921-1924. Строит и лично испытывает первые типы деревянного и двух цельнометаллических глиссеров в составе комиссии «Компас». Строит три проекта цельнометаллических аэросаней. 1923. 21 октября. Одноместный моноплан «Ант-1». Первый самолет Туполева, пилотируемый инженером Погосским, совершает первый 7-минутный полет с плаца у Екатерининского дворца. 1924-1932. Под его руководством проектируются и изготавливаются гондолы, оперения, рули и оборудование для дирижаблей. 1924-26 мая. Первый в России цельнометаллический из кольчуг-алюминия моноплан «Ант-2», пилотируемый инженером Н.И. Петровым, совершил полет с Ходынского аэродрома. 1925-20 мая. Рождение сына Алексея. Август. Первый полет летчика В.Н. Филиппова на «Ант-3», «Пролетарий», «Р-3». 26 ноября. Первый полет летчика А.И. Томашевского на Ант-4 ТБ-1. 1928, 17 августа. Смерть матери Анны Васильевны Туполевой. 1928-1929. Строительство и испытание глиссеров, ставших в дальнейшем серийными торпедными катерами. Ант-3, Ш-4 и Ант-5, Г-5. 1930-22 декабря. Первый полет летчика М.М. Громова на ТБ-3, Ант-6. 1931, 14 августа. Первый полет Громова на Ант-14, Правда. 1933. Избрание членом-корреспондентом Академии наук Союза СССР. 22 июня. Первый полет Ант-25РД. 3 июля. Первый полет летчика Громова на ТБ-4, Ант-16. 1934. 17 июня. Первый полет Громова на самолете-гиганте Ант-20 «Максим Горький». 7 октября. Первый полет летчиков И.С. Журова и К.К. Петрова на СБ «Ант-40». 1936. 5 января. Назначен первым заместителем начальника и главным инженером Главного управления авиационной промышленности Народного комиссариата тяжелой промышленности. 27 декабря. Первый полет летчиков Громова и Рыбко на Ант-42, П-8, ТБ-7. 1937. Рекордные перелеты на Ант-25 через Северный полюс в Америку Чкалова и Громова. 21 октября. Арест по ложному обвинению, заключение в Бутырскую тюрьму. 1938 сентябрь. Переведен в спецтюрьму НКВД ЦКБ-29. 1941, 29 января. Первый полет летчика-испытателя М.А. Нюхтикова на самолете 103, Ант-58, Ту-2. 21 июля. Освобождение из заключения. 1941 август, 1943 июль. Эвакуация и серийный выпуск Ту-2 в Омске. 1945, 16 сентября. Присвоение звания Героя социалистического труда. 1947, 8 июля. Первый полет экипажа летчика-испытателя Рыбко на Ту-4. 1952, 27 апреля. Первый полет экипажа НС Рыбко на прототипе Ту-16. 12 ноября. Первый полет экипажа летчика-испытателя А.Д. Перелета на прототипе Ту-95. 1953, 23 октября. Избрание действительным членом Академии наук Союза СССР. 1955, 17 июня. Первый полет экипажа летчика-испытателя Ю.Т. Алашеева на Ту-104. 1956, октябрь. Экипаж летчика-испытателя В.Ф. Ковалева на реактивном бомбардировщике Ту-98 впервые в Советском Союзе превысил скорость звука на тяжелых самолетах. Декабрь. Присвоение звания генерального конструктора авиационной промышленности Союза СССР. 1957, 15 июля. Присвоение звания дважды Героя социалистического труда. 15 ноября. Первый полет экипажа летчика-испытателя А.П. Якимова на Ту-114. 1958, 21 июня. Первый полет экипажа Алашеева на прототипе Ту-22. 1960, 24 марта. Первый полет экипажа летчика-испытателя А.Д. Калины на Ту-124. 1961, 18 марта. Первый полет экипажа летчика-испытателя М.В. Козлова на прототипе Ту-128. 1962, 11 июня. Смерть супруги Юлии Николаевны Туполевой. 1967, 25 октября. Присвоение генерал-лейтенанту инженерно-авиационной службы Андрею Николаевичу Туполеву постановление Совета министров Союза СССР номер 979 высшего воинского звания генерал-полковника инженерно-авиационной службы. 1968, 3 октября. Первый полет экипажа летчика-испытателя Ю.В. Сухова на Ту-154. 31 декабря. Первый 37-минутный полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, пилотируемого летчиком-испытателем Э.В. Еляном. 1969, 5 июня. Ту-144 впервые превысил сверхзвуковую скорость. 30 августа. Первый полет экипажа летчика-испытателя В.П. Борисова на Ту-22М0. 1971, 28 июля. Первый полет экипажа летчика-испытателя Б.П. Веремея на Ту-22М1. 1972, сентябрь. Утвержден аванпроект Ту-160. 22 ноября. Награжден 3-й золотой звездой Героя социалистического труда. В ночь на 23 декабря Андрей Николаевич Туполев скончался. Конец книги. Содержание. Александр Бобрышев. Авиаконструктор, опередивший время. Предисловие. Начало первой дорожки первой кассеты. Глава первая. Тверь и Москва. Начало первой дорожки первой кассеты. Глава вторая. На избранной стезе. Середина третьей дорожки первой кассеты. Глава третья. Творческом поиске. Начало первой дорожки третьей кассеты. Глава четвертая. Война. Конец третьей дорожки третьей кассеты. Глава пятая. Реактивная эра. Середина первой дорожки четвертой кассеты. Основные даты жизни и деятельности Андрея Николаевича Туполева. Середина четвертой дорожки шестой кассеты. Запись произведена в специальной библиотеке Кузбасса для незрячих и слабовидящих. Сентябрь 2022 года. Диктор Елизавета Крупина.